зиждется в телесах волна ярого луча в беспробудностях, в канве среди дна выход души, соединение духа вольного, раскрепощение ума, возглас среди темноты, окрик зычный посреди межи борозды намного славь, сыны открывают вышние миры. Яр-Яр, приходи, гой лучам светлым, гой богам, гой предкам, гой земле да нам отпрыском заветах, гори ясно и наше внутреннее пламя, уйди все то, что дремало, путы и заслоны руша, путь нам открывая, свет зорницы, свет очей, вышняя обитель, колыбель наше сызмальство, когда душа в других планах являла себя, кто звездочкой дальней, кто вихрем стажар, колесница, молния и мелодия венчальности, ноты, мощенные дороги, камень указующий, куда идти, разве потери впереди, то жернова, мельницы знатны, роковая черта, выход в соединениях путей, роты пройденная, судьба. Матушка узелок завязала для взрастания, обретения, дух вспоминает себя, душа торжествует, здравая в цельности прозревает от долгого сна.